Глава 23. Мать всех жемчужин. Представим себе гигантскую люминесцирующую жемчужину, сияние которой затмевает жалкое свечение всех жемчужинок поменьше, расположенных вокруг нее. Вот вам мать всех жемчужин, то есть перлов, мудрости. Эту истину Курт предложил нам в Айове. Она касается механики написания художественной прозы. Внимание! Вы работаете в развлекательном бизнесе. Он стоял перед аудиторией, покачивая головой над чьим-нибудь текстом, и повторял эту максиму снова и снова. Помню, вначале меня это потрясло. Развлекательный бизнес. Это было что-то про Голливуд с его грубым сверканием, глянцем и блеском. Я лично вообще-то не собиралась никого развлекать. Я просто хотела выплеснуть скорбь и возмущение, копившиеся у меня в груди. У всех, кто занимался в мастерской, было что выплеснуть. И у наших преподавателей тоже. Мне казалось, что к самому Курту это относится больше всего. Он тогда как раз писал «Бойню номер 5». Мы в общих чертах знали о его опыте военнопленного и о том, как над ним рвались зажигательные бомбы. Такие переживания выжигают душу. И он еще утверждает, будто мы работаем в развлекательном бизнесе. В конце концов, я поняла, что он имеет в виду. Нужно достаточно умело играть по правилам художественной прозы, чтобы иметь возможность донести до читателя, так сказать, содержимое вашего сердца, этой лавки старьевщика. Нужно орудовать подобно фокуснику или карманнику, отвлекать внимание публики захватывающими трюками. Хотя на самом деле ваша главная цель – высказать то, что больше всего хочется высказать. Недавно на одной вечеринке я заявила двум будущим магистрам изящных искусств, что это самый важный совет Курта. Они уставились на меня с ужасом и изумлением. Да, это один из самых трудных уроков для начинающих писателей. Приходится осознать, что сама по себе обеспокоенность какой-то темой, независимо от того, что вам пришлось пережить или какую историю вы чувствуете себя обязанными поведать миру, не имеет никакого значения, когда речь идет об успешном создании произведения. Важна не сама ваша история, важно то, как вы ее рассказываете. Воннегут понимал разницу между тканием сюжета и напряжением, которое заставляет вращаться ткацкий станок. Между авторским «я» и повествователем. Он многому нас учил в писательстве, но с годами я поняла. То, что он говорил насчет развлекательного бизнеса, оказалось самым глубоким и важным его советом. Один из персонажей механического пианино восклицает: «Боже мой, что за пьеса! Понимаешь, с одной стороны, это будто бы и развлечение, а с другой, как много дает тебе. Боже мой! А уж если развлечение совмещается с знаниями, это и есть, понимаешь, искусство». Или вот еще. Ему, рекламщику в романе «Галапагосы», удалось превратить заурядное двухнедельное плавание на архипелаг и обратно в естествоиспытательский круиз века. Как он сотворил это чудо? Да благодаря тому, что ни разу не назвал это путешествие иначе, чем естествоиспытательским круизом века. Воннегуту тоже в свое время пришлось усвоить этот урок насчет развлекательного бизнеса. Когда он женился, продолжая проходить военную службу, теперь уже в Форт-Райли, его супруга Джейн случайно увидела в газете рекламу услуг книжного доктора, как мы назвали бы профессию редактора сегодня. Офис доктора Скэммана Локвуда располагался близ одного из манхэттенских издательств. Локвуд бесплатно рецензировал присылаемые ему тексты. Джейн отправила ему некоторые рассказы Курта. Локвуд прислал в ответ письмо, где сообщал: «Я от всей души аплодирую желанию Курта сказать что-то такое, что повлияет на мир, пусть и в очень небольшой степени, и поможет немного улучшить человечество. У всякого писателя, который хоть чего-нибудь достоит, имеются амбиции. Но в конечном счете все это сводится к следующему. Вам нужно овладеть современной методикой написания книг, если вы хотите, чтобы на сегодняшнем рынке приняли какие-либо ваши произведения, хорошие или дрянные. А послание, обращенное к человечеству, всегда было, есть и будет лишь побочным продуктом. Если вы хотите зарабатывать на жизнь писательством, вы должны писать в первую очередь для того, чтобы развлекать, отвлекать, веселить, что само по себе вполне достойная цель. За 1950-е годы вышло более 50 рассказов Воннегута. В ту пору журналы остро нуждались в авторах художественной прозы, а значит, требовались редакторы, способные взращивать писателей. Курт Воннегут отмечает: «Я развил в себе навыки светского общения, сочиняя тексты для глянца, потому что там не приняли бы ничего не светского». Ричард Йейтс передает рассказы айовских студентов о том, как Воннегут предостерегал их: «Никогда не забывайте, что вы пишете для незнакомых людей». Йейтс взял на вооружение этот принцип, повторяя его на всех своих курсах. «Это лучшая из всех известных мне рекомендаций для начинающих авторов, изложенная максимально кратко». Воннегут говорил: «Мы должны признать, что читатель занят довольно трудным для себя делом. Вы не слишком часто меняете точку, с которой ведется повествование, потому что иначе он запутается. Вы разбиваете свой текст на короткие абзацы, чтобы у него меньше уставали глаза, и вам в итоге удается достучаться до читателя незаметно для него самого, благодаря тому, что вы облегчаете ему работу. Он вынужден заново ставить ваши представления у себя в голове, наряжать персонажей в костюмы, освещать сцену. У него не очень-то легкая работенка». Воннегут именует читателя «незаменимый мой советчик». Воннегут использует слово «коллаборейтор» – коллега, сотрудник. Его правила из краткого начального курса писательского мастерства, изложенные в предисловии к «Табакерке» из Багомба, представляют собой его преподавательские наставления. Их перечисление предваряется любезным упоминанием этих занятий. Итак, правило номер один. Вас будут читать незнакомые люди, и ваша задача сделать так, чтобы они не жалели о времени, потраченном на ваш рассказ. Иными словами, вы работаете в развлекательном бизнесе.